«Нет, будем считать, что уже попрощались», — объявил он неожиданно твердо, и Гриша, привыкший конючить по любому поводу и отконючивать свое, сразу покорился. Марек намотал на шею нестерпимо красный шарф и перецеловал в последний раз детей так естественно, как будто не 5 дней тому назад с ними познакомился. Потом он снял с вешалки оплешивевшую на груди шубу Анны Федоровны и сказал своим безапелляционным тоном: «Пройдемся напоследок». Анна Федоровна почему-то покорилась, хотя за минуту до того и не думала выходить с ним на улицу. Слово не говоря, она впялилась в шубу, накинула оренбургский дареный платок, брала она подарки, если ей их приносили, коробки конфет, книги, конверты с деньгами. Брала и сдержанно благодарила. Но цен за свои операции никогда не назначала, то есть вела она себя в этом отношении точно так, как ее покойный отец, о чем и не догадывалась. На улице он взял ее под руку. Из Лаврушинского переулка они вышли на Ордынку. Было чисто, бело и безлюдно. Редкие прохожие оглядывались на сухощавого иностранца в одном светлом пиджаке, не спеша прогуливающего упакованную в толстую шубу немолодую гражданку, которая никем не могла ему приходиться. Для домработницы слишком интеллигентна, для жены стара и дурно одета. «Какой прекрасный город! Он почему-то остался у меня в памяти сумрачным и грязным». «Он разный бывает», — вежливо отозвалась Анна Федоровна. «Зачем ты приехал?» — подумала она. «Все переворошил, всех встревожил, но этого не сказала». «Пойдем куда-нибудь посидим», — предложил он. «Куда ночью?» — удивилась она. «Полно всяких ночных заведений. Здесь неподалеку чудесный ресторанчик есть. Мы вчера с детьми там обедали». «Тебе завтра вставать чуть свет», — уклонилась Анна Федоровна. Марек улетал ранним рейсом. Сама она вставала в 7:30. Ссылка на завтрашний день успокоила ее. Он уедет, все войдет в колею, кончится это домашнее возбуждение. «Я хочу пригласить детей на лето в Грецию. Ты не возражаешь?» «Не возражаю». «Ты ангел, Анеля. И самая большая моя потеря». Анна Федоровна промолчала. Зачем она только вышла с ним? Из многолетней привычки к домашнему подчинению надо было отказаться. Он почувствовал ее внутреннее раздражение, схватился тонкой перчаткой за ее пухлые варежки. «Анна, ты думаешь, я ничего не вижу и не понимаю? Опыт эмиграции очень тяжелый, очень. А у меня их было 3. С польского на русский, с русского на иврит. Последние 15 лет английские. И каждый раз проживаешь все заново, от азбуки. Много всего было, и воевал, и голодал, и даже в тюрьме посидел. Каким он был милым мальчиком, студентом-третьекурсником, нисколько не похожим на крепких самцов, исполняющих бодрый обряд собачьей свадьбы возле ее матери. Она по аспирантским обязанностям вела тогда студенческий кружок, и роман их завязался между колбочками и палочками. Долго и тщательно она скрывала ото всех их отношения. Стыдно было, что он такой юный, но именно его юность, отсутствие в нем агрессивного мяса, бессознательным образом ее и привлекали. У него была белая безволосая грудь, и слева возле соска располагалось созвездие родинок — ковшик Большой Медведицы. Он так и остался единственным мужчиной в ее жизни, но она никогда не пожалела ни о том, что он был единственным, ни о том, что именно он. Но всегда знала, что брак для нее — случайность. Лет в 16 она решила, что никогда не выйдет замуж. Не было для нее ничего противнее, чем мурлыкающий голос, возбужденный смех и протяжные стоны из материнской спальни, вечный гон, течка. На мгновение она провалилась в сильнейшее детское ощущение несмываемой грязи секса, когда неловко было смотреть на любую супружескую пару, потому что тут же возникала картинка, как они, потея и стеная, занимаются этой мерзостью. Как прекрасно быть монахиней в белом, в чистом, без всего этого. Но какое счастье все-таки, что Катя есть. Марек что-то говорил, говорил, но это пролетало мимо, как снег. Но вдруг она очнулась от его запинающихся слов. Настоящее чудо.